Всего потонуло 16 галер, а людей погибло около 300 человек. Царь должен был торопиться решительными действиями, приобретением как можно более выгод пред неприятелем, ибо давно уже начали ходить слухи о возвращении Карла XII из Турции. Слухи оправдались в ноябре 1714 года. Карл неожиданно явился в Штральзунде, немедленно отправился туда голштинский администратор Христиан Август и представил Карлу своего знаменитого министра Гёрца. После долгого разговора Гёрц вышел из королевского кабинета министром и любимцем Карла XII. Для Гёрца, на которого дурно смотрели при всех дворах, единственным средством спасения оставалось овладеть доверенностью Карла. Сделать это было нетрудно, ибо Карл возвратился с неодолимым желанием поднять свое падшее значение, а средств для этого при совершенном истощении Швеции не было. У Гёрца достало смелости и таланта представить ему, что средства есть, что можно повернуть политические отношения Европы в благоприятную для Швеции сторону, и Карл предался чародею. Но в то время, когда северным союзникам начало грозить не оружие Карла XII, а интрига Гёрца, что они делали для того, чтобы противодействовать ей большим скреплением своего союза? Начало 1715 года застало союзников все еще в переговорах об английском деле, то есть о союзе с курфюрстом Ганноверским, теперь королем английским Георгом I. Долгорукий в конференциях с датскими министрами истощал все средства увещания, чтобы склонить их к соглашению с королями английским и прусским, представлял всю пользу от союза, все опасности в случае, если он будет отвергнут. «С одними своими датскими войсками, — говорил Долгорукий, — вы не отвратите шведов от нападения на голштинские рубежи, особенно если у Карла XII будут союзники и если он высадит из Шонии войска в Зеландию. Если вы не примете предложение короля английского, то Карл XII уступит ему Бремен, прусскому королю отдаст Штеттин и тем привлечет их на свою сторону против Северного Союза». Министры отвечали, что король и они видят очень хорошо пользу от соглашения с английским королем. Но дело в том, что эту пользу надобно купить убытком, падающим на одного короля датского, который должен отдать все свои завоевания, а награда за это в неверном будущем. Чтобы сделать министров склоннее к англо-прусскому союзу, Долгорукий обещал им деньги. Надобно было спешить делом, потому что Франция предложила свое посредничество для соглашения Пруссии и Швеции, и Пруссия соглашалась принять это посредничество. Головкин в Берлине спрашивал Ильгина, для чего они так торопятся принятием французского посредничества. Никакой крайности в том нет. Лучше пообождать, пока окончатся переговоры об английском союзе. А между тем можно хорошенько рассмотреть дело, нет ли каких хитростей со стороны французского двора. Ильгин отвечал, что, принявши посредничество, они будут медлить переговорами до окончания английского дела. И если это дело состоится, то они непременно объявят войну Швеции. Если же не состоится, то они поневоле должны будут принять посредничество, ибо не могут стоять против такого сильного государя, как король французский. Французское посредничество, впрочем, не было принято Пруссию, потому что император выразил берлинскому двору свое неудовольствие по этому случаю. Уговаривая Данию к новому союзу, русский двор старался и об утверждении старого между Данией и Саксонией. Посланник короля Августа также хлопотал об этом в Копенгагене, но король Фридрих смотрел на это старание как на новое коварство со стороны саксонского двора. Притом в Дании ни во что ставили саксонские войска и думали, что между королями польским и шведским заключен был тайный мир. В феврале 1715 года английское дело было наконец решено в Дании, которая согласилась уступить королю Георгу Бремен и Верден. Но в марте датские министры забили тревогу, объявили Долгорукому, что король прусский не хочет вступить в союз, не хочет из-за Штеттина воевать со шведами. Что в таком случае Дания и Ганновер, если бы даже и вошли друг с другом в соглашение, одни не могут ничего сделать против шведов, и потому скорая и деятельная помощь царя необходима для охранения датских границ. Видя движение русских войск, и король прусский скорее склонится к союзу. То же самое повторил посланнику и сам король. Долгорукий, видя всеобщий страх, старался успокоить короля, представлял, что тут одно из двух: или прусский двор нарочно отговаривается от союза, желая вынудить себе еще что-нибудь, а потому надобно посмотреть, может быть, требование такое, что ему и удовлетворить можно, или король прусский через посредство Франции прекратит все несогласия с Швецией. Но даже и в этом случае опасность еще не очень велика, ибо нельзя предполагать, что Пруссия решилась заключить наступательный союз с Швецией, а при нейтралитете Пруссии, Дании с Ганновером легко можно принудить Швецию к миру. Король соглашался с этим, но твердил прежнее, что русская помощь необходима. И датские министры приступали к Долгорукому с требованием, чтобы русские войска поскорее входили в Померанию для действия в одно время и против Висмара, и против Штральзунда. Но у Долгорукого было свое предложение о необходимости соединить датский флот с русским, чтобы окончательно очистить Балтийское море от шведских кораблей, дать полную безопасность торговым судам, обезопасить Померанию и самые датские владения от высадки шведских войск. Министры отвечали, что соединение датского и русского флотов возможно только тогда, когда английский флот явится в Балтийское море и запрет шведский флот в Карлскроне. После этих разговоров приехал к Долгорукому от короля полковник Мейер и стал говорить как будто от себя, что царское величество обещал королю некоторую сумму денег, так нельзя ли написать, чтобы деньги были выданы? Королю в них крайняя нужда. Нечем будет содержать русских войск, которые придут в Померанию.